Глава 35. «Ты сказала, когда отпрашивалась, что он какой-то специалист», — продолжил говорить Глеб. «Значит, это не твой ухажёр». «А что, ухажёр не может быть каким-то специалистом?» Поддела я его, сама не зная зачем. «Ведь никакой это не ухажёр, ежу понятно. И даже если нас видели и рассказали об этом Глебу, то также сказали, что ничего необычного в нашей встрече не было. На любовников мы точно не похожи». «Нет, у вас был деловой разговор», — подтвердил мои слова Глеб. «И кто он? Юрист?» Я снова разволновалась. Наверное, было несложно догадаться об этом по картине в кафе, которая дошла до него через третьи руки. С кем еще я могла встречаться, рискуя получить головомойку от босса, буквально сбежав из клуба в рабочие часы? «Да». Решила сказать правду я. Часть правды. Так искренне выйдет замолчать то, что рассказывать я не хочу. Юрист. И зачем он тебе понадобился? Хотела решить семейный вопрос. Какой? Это касается лишь моей семьи. Скинула я подбородок и стала смотреть мимо него в стенку, тем самым показывая, что обсуждать семейные дела с посторонним человеком не намерена. «Сложно сказать, какой именно вопрос решали?» Не успокаивался почему-то Глеб. И это меня удивило. «Что ему нужно от меня-то, в конце концов? Дожать хочет. И так уже выбора не оставил». «Несложно», — хмыкнула я, не считая приемлемым делиться проблемами моей семьи с посторонними лицами. «Да просто нет такой проблемы, да?» Склонился он ниже и перехватил мой взгляд. «Ты просто искала способ от меня избавиться. Так ведь, Марин?» Меня бросило в жар. Стыдно врать. Неприучено. Откуда он все знает? Как будто все мои мысли на ладони. Читает меня, словно я книга открытая. Не нравится мне. Ох, как не нравится. Мужчина-сканер. Такого я еще не встречала в жизни. А главное, я не понимаю, что ему от меня нужно. Столько силы возни со мной, чтобы просто утолить сексуальный голод? Уверена, что для Глеба решить этот вопрос — расплюнуть. Поманит только пальцем, и возле него соберется толпа фанаток, готовых на что угодно, чтобы провести с ним ночь. Зачем ему я, которая так отчаянно выкобенивается и явно неблагосклонна к нему? Фетиш у него такой, что ли? Искала. Да. Улыбнулась я, как змея. Максимально ядовито. Жаль, что нельзя плюнуть в него ядком и отравить на самом деле. Очень жаль. Надеялась найти лазейку в наших кодексах, чтобы не прыгать перед тобой послушной собачкой. Ты меня этим унижаешь, ты не понимаешь? Или тебе в кайф топтать женщин? И тут Остапа понесло. Я встала на ноги и просто вывалила на него все свои эмоции, что скопились к нему за все это время. Пусть не думает, что он пуп всея Руси. Раз уж мне все равно уже терять нечего, потому что Глеб уже от своего не отступится, то пускай слушает о себе правду. «Это низко и не по-мужски, не по-человечески, не по-христиански. Это моя первая в жизни ночь с мужчиной. И ты хочешь ее испортить, причинить боль и растоптать мою душу и тело?» «А ты не боишься, что после таких слов я просто отменю сделку, вызову полицию, и ты будешь решать свои проблемы сама?» Свел он брови вместе и недовольно взирал на меня. «Эта сделка должна была стать приятной для нас обоих. Ты еще не знаешь, от чего отказываешься. Но если я тебе столь противен, то...» Он открыл дверь своего кабинета и указал рукой на проем. «На выход». «Да уж». Палку я перегнула. «И как я решу эту проблему без него?» Сейчас вызовет полицию и сдаст меня им. Будет гораздо хуже. «Но чего ты молчишь и не уходишь?» — спросил он. «Ты тратишь мое время». Я опустила глаза. Вот чёрт, он загнал меня снова в ловушку. Теперь, чтобы сделать так, как он хочет, и решить мои проблемы с его помощью, мне придется самой об этом попросить. Я потеряла контроль над собой, и теперь поплачусь за это. Мама не вынесет такого позора, если меня объявят воровкой, а потом посадят. Никто не поверит, что я ни в чем не виновата, Глеб им наплетёт с три короба мне назло. «Хочешь, чтобы сделка состоялась?» Задал новый вопрос он, закрывая дверь и подходя снова ближе. «Да». Выдохнула я, понимая, что это единственный для меня выход. «Тогда попроси у меня прощения за свои слова», — сказал он, впиваясь взглядом в мои губы. «Извини меня, Глеб», — промямлила я, поддаваясь и будто пьянее от его запаха и энергетики, тепла большого, сильного тела. Конечно, то, что он мне вовсе не нравится, не совсем правда. Нравится, но бесит своим поведением. Я не хочу идти у него на поводу. Не так. Что не так? Не так извиняться нужно. А как? Он не ответил. Поднял руку и коснулся моей щеки. Провёл большим пальцем сначала по подбородку, потом дотронулся до нижней губы. Ласково и очень медленно провёл кончиком пальца по контуру моей нижней губы. И я судорожно выдохнула. «Поцелуй меня. И будем считать, что ты извинилась и передумала».